Глава 34. Себастьян Грант любил наблюдать. Ему нравилось смотреть со стороны на предметы, на расстановку мебели, на людей из окна, спешащих по своим делам. За определенными личностями, снующими перед его глазами изо дня в день. Любил подмечать детали. Использовать их для собственной выгоды или же против самого человека. Но не сегодня. Сейчас мужчина рассматривал ее. Красивую девушку, стоящую у окна и воодушевленно рассматривающую панорамный вид. Словно там царит волшебство. На деле же обычный зимний день. Снег снова выпал. Но Себастьян подметил для себя кое-что интересное. Сами представьте, обнаженная красивая девушка, которая не давала покоя долгое время, сейчас стоит у окна, не стесняясь собственной наготы. Наверняка думает, что он спит, но это не так. Проснулся 5 минут назад, только вида не подавал. Даже чуть приподнялся с кровати, чтобы не услышала, чтобы не нарушить идиллию. Лолита красиво смотрелась на фоне вечернего заката. Обнаженная, фигуристая, прекрасная. И только его. Влажные волосы перекинуты на левое плечо. Маленькие капли воды стремительно стекали с молочной кожи. А пальцы то в замок складывались, то скрещивались на груди. Себастьян сразу же приметил девушку, как только увидел. Ну, почти. В голове что-то щелкнуло в ту рождественскую ночь, когда он пришел попрощаться и узнать, как живет семья Браун без родителей. То ли большие, как бездны, голубые глаза затронули что-то в душе, то ли дрожащая от слез нижняя губа, полная, красноватая, слегка искусанная. Во время встреч мужчина порой недовольно сжимал губы, сожалея, что не мог увидеть это неповторимое утреннее небо снова. Как тогда. Зато имел возможность разглядеть все остальное. Если бы его люди не сказали о том сайте и о регистрации Лолиты на нем, вряд ли Себастьян успел бы уберечь девчонку от бед. И так опоздал. Позволил ей встретиться с каким-то стариканом. Хорошо, что предотвратил поток писем от левых мужланов. До сих пор помнил то роковое объявление на сайте, где девчонка предлагала себя. А он и не сопротивлялся. Решил принять на себя судьбу хозяина. К чему эти сложности? Мог бы появиться и дать денег, но нет. Что-то не позволяло пойти таким путем. Может, чувство вины перед ней и братом? Может, боль, граничащая с несправедливостью? Или нечто иное? Только что. Каждый раз, собираясь на встречу с Лолитой, он думал, что лучше бы попросил друга удалить ее профиль, нежели ввязался в эту авантюру. Но сколько ни пытался, не мог разорвать это влечение. Игра превратилась в муку, а каждая встреча – как наркотик для зависимого. Помешался. Единственное объяснение для окружающих. Для нее. Но Себастьян прекрасно понимал, что дело не только в этом. «Ты проснулся?» – спросила Лолита нежным голосом. «Сказал бы, я бы поесть принесла». Она присаживается рядом с мужчиной и заглядывает на него этими пронзительными небесными омутами. «Ну точно помешался!» «Я не безрукий, сам бы сделал. А теперь иди сюда». Себастьян схватил девушку за талию и резким движением потянул к себе, уложив хрупкое тело рядом. Ее нежное лицо рядом с его. Ее сладкое дыхание смешивается с его мятным. Ее губы едва касаются его. «Скажи, какое будущее нас ждет?» – спрашивает робко. А он задумался. Серьезно причем. «Что ты имеешь в виду?» Возможно ли отношения между нами? Сложный вопрос. Он и сам не знал. Не подозревал, что их месячный контракт закончится вот так. Примирением. А девушка закроет на все глаза. «Если не попытаемся, никогда не узнаем. — ответил Себастьян, не выдав внутреннего диссонанса. «А если не получится?» «Смотри», — начал мужчина, поглаживая гладкую щеку Лолиты. «Мы можем и не пытаться вовсе. Можем забыть друг друга и больше никогда не видеться. А можем оставить все в прошлом и начать жизнь с чистого листа. Ты же говорила, что хотела выкупить родительский дом». «Да, было дело. Могу помочь с деньгами. Переедешь туда, начнешь обустраивать. Я помогу обжиться». «Нет, я сама справлюсь», — заявила она категорично. Но тут же осеклась, глядя на мужчину виновато. В знак прощения Себастьян погладил девушку по щеке и, притянув к себе, оставил легкий поцелуй на пухлых губах. «Хорошо», — проговорил он с улыбкой на лице. «Но ты не ответил, почему предложил тот контракт?» Мужчина и сам не знал ответа на вопрос. Он возникал почти всегда. Во время слежки, во время первой встречи, когда она сидела на коленях перед ним. И даже сейчас, обнимая сзади хрупкое девичье тело в медвежьих объятиях. «Просто в один сочельник ты слишком сильно зацепила меня. Ты с таким аппетитом ела ту индейку, пальцы облизывала. А я все думала, почему ты так на меня смотрел? Теперь знаешь». На его ответ девушка широко улыбается и тянется к его губам. Ответ вроде бы ее удовлетворил. А самого Себастьяна? Поверил ли он в эти слова? Входящий звонок заставил подпрыгнуть парочку от неожиданности и разорвать только что соединившую нить доверия. Ненадолго. Лолита неохотно оторвалась от Себастьяна и потянулась к своему старенькому айфону. «Слушаю». «Доброе утро, Долорес», — прозвучал строгий голос из динамика. «Зачем только его включила?» «Прости, что не со своего телефона звоню, но я не мог не сообщить». «Что-то случилось?» Тело девушки мгновенно окаменело, а грудь больше не вздымалась вверх-вниз. Себастина это напрягло не меньше. «Не совсем. Адам просил вас прийти, сказал это срочно». «Опять братец ненаглядный», — подумал про себя мужчина. Но стоило взглянуть на ошарашенные глаза Лолиты, развивать эту мысль не стал. «Передайте моему брату, что больше не стоит меня беспокоить по пустякам. Всего хорошего». И сбросила вызов, злобно кинув телефон на кровать. Губы сразу поджала, руки скрестила на груди, а голубой взгляд смотрел на брошенный телефон, не отрываясь. Насупилась его девочка, но что он может сделать? Как унять ее боль? Видит же, что не в восторге от ссоры с родным человеком. «Поговори с братом», — прервал тишину мужчина, обняв сзади напряженную Лолиту. Вряд ли он предложил бы эту идею когда-нибудь еще, вспомнив скверность ее братца. Но видеть переживания девушки не мог. «Ты серьезно?» Выпучила глаза на Себастьяна. «Но он чуть не продал меня, он же...» «Знаю, но он твой единственный родственник». «Почему ты просишь меня об этом?» Прищурила глаза, повернувшись к нему лицом. «Потому что я знаю, каково это, когда годами не разговариваешь с родным человеком из-за непонимания. Не хочу для тебя такой же участи». Мужчину едва ли не передернуло от этих слов. Он не хотел вспоминать прошлое, не желал бередить старые раны. От них пора избавиться, и чем скорее, тем лучше, пока прошлое не помешало совместному будущему с этой девушкой. «Выполни мою просьбу и не спорь». Себастьян снова зафиксировал шею девушки и потянулся за поцелуем. В этот раз не столь жестким, но и не нежным. Именно в нем они показывали всю палитру чувств друг к другу. Только что зарождающихся, неокрепших и предвещающих прекрасные отношения. Вряд ли они предполагали, что в скором времени жизнь повернется на 180 градусов. Что вот так по щелчку пальцев смогут переступить через собственные принципы и пойти на уступки. Глупо, правда? Однако ни Лолита, ни Себастьян об этом не задумывались, наслаждаясь обществом друг друга.